о свойствах и закономерностях тонкого мира. Прежде всего нужно запомнить и понять, что в тонком мире нет ни единого грамма, ни единого атома вещества. Мир есть, а вещества нет. И не нужно особо удивляться этому. Говорим же мы, например, мир музыки или мир страстей, и никого это не смущает. Возможно, кто-то скажет, что это не точное определение, а литературные приемы, украшения, не влияющие на жизнь. Так слова, да и только. Одним словом, что-то несущественное, нематериальное. Попробуем разобраться. Если тонкий мир вызывает изменения в предметном мире, то это материальное явление, а не образное сравнение. Мир музыки. Разве музыка не вызывает материальных и всем видимых слез? И разве не были совершены великие подвиги под слова могучей песни «Вставай, страна огромная»? Из этих примеров мы видим, что тонкий мир через свою малую часть, мир музыки, проявляет себя в реальных действиях, влияет на предметный мир, вызывает в нем изменения. Наше повествование посвящено в основном различным конструкциям тонкого мира, его жителям. Поэтому здесь мы много примеров разбирать не будем. Они будут появляться в дальнейшем по мере необходимости. Тонкий мир проявляет себя в предметном мире не только музыкальной частью, но и остальными своими частями, которых бесконечное множество. А в том, что он бесплотен, легко убедиться на многих примерах. Вам, конечно, знаком магнитофон. Возьмите чистую кассету и кассету, на которой есть запись. Не обращая внимания на подписи к ним, сравните их между собой. Ни вес, ни химический состав, ничто не выдаст вам ту кассету, на которой есть запись. Только действие, прослушивание на магнитофоне поможет вам их различить. Сама запись бесплотна. Или другой похожий пример – ЭВМ. Ныне не редкость, управляет работой ЭВМ дискета, на которой, так же как и на магнитофонной ленте, песня, записана программа. Вы не сможете отличить дискету с программой от чистой дискеты. Проверить можно только испытанием на ЭВМ. Дискета с программой оживит ЭВМ, приведет ее в действие, а она уже, например, начнет управлять станком. И станок выдаст деталь. Или ЭВМ будет управлять печью, и мы получим металл. Видите, как тесно через действие связан тонкий мир и мир предметный. Тонкий мир выдает себя в реальных предметных проявлениях, поэтому тонкий мир – реальность, а не литературное сравнение. Сказанное верно и в отношении людей их внутреннего мира. Только действия людей в тех или иных условиях позволяют определить их внутренний мир. Характер действий людей, естественно, зависит от того, какой кусочек тонкого мира запечатлелся в голове, какая программа там осела. Сама программа, как полноправный житель тонкого мира, ни единого грамма вещества не содержит и от способа материального воплощения не зависит. Потренируйтесь, и вы сможете отделить в своих мыслях эту суть, представление о ней, от той предметной основы, оболочки, состоящей из вещества, в которую программа облекается, как в скафандр, чтобы выйти в предметный мир и произвести в нем какие-то действия. То есть не имеет значения, на каком носителе записана программа, на магнитной ленте или на дискете при помощи магнитного поля, на перфоленте или карточках при помощи отверстий. Или программист напишет ее карандашом, ручкой на бумаге, мелом на доске, или она будет запечатлена в мозгу человека. Суть от этого не изменится. Некоторым людям сразу удается ухватить эту идеальную, не из вещества состоящую суть тонкого мира, Но если вам не удалось это сделать сразу, не расстраивайтесь. Такое понимание придет само собой чуть позже. Важно только об этом помнить. Тонкий мир создается человеком и в нем служит ему. Но не всегда и не во всем. Возникший благодаря человеку, тонкий мир начинает жить по своим законам, часто полностью порабощая своего творца и носителя. Это свойство тонкого мира жить своей жизнью проявляется во всем, даже в мире математики. В мире, который, казалось бы, полностью создан человеком и по этой причине полностью ему подчинен. Прочтите характерный в этом отношении отрывок из книги «Игра с бесконечностью» венгерского математика Розы Петер, когда она, удивляясь миру чисел, не удерживается и восклицает. Итак, к чему мы пришли? Человек создал для своих нужд натуральный ряд чисел. Этот ряд – творение человека и служит человеку для счета и для выполнения арифметических действий, вытекающих из счета. Однако, создав этот ряд чисел, человек утратил затем какую бы то ни было власть над ним. Натуральный ряд чисел зажил самостоятельной жизнью так, что изменить в нем ничего нельзя. Он ведет себя по своим собственным законам, которых и во сне не видели люди, создавая числа. Ученик-чародея стоит как вкопанный перед вызванными им чародейными силами. Человек творит новый мир. Но затем самого человека начинают осаждать тайны, неожиданные закономерности этого мира. И тогда человек перестает быть только творцом и становится исследователем. Он изучает зависимости и проникает в тайны мира, который сам же и вызвал к жизни. Конец цитаты. Влияние математики на мир вещества, на предметный мир, кто сейчас будет отрицать? А ведь и сама математика, и все ее определения – это типичные жители тонкого мира. Так обстоят дела и в других областях человеческой деятельности. Вся человеческая деятельность отражается в тонком мире, запечатлевается в нем в виде жителей тонкого мира. Забегая вперед, скажем, что запечатлеваются они в виде понятий и правил, и при этом неизбежно возникают закономерности, которых никто не знал и не предполагал. А влияют они на жизнь много сильнее, чем та же математика. Итак, нам остается превратиться в исследователей, шагнуть в тонкий мир и начать знакомиться с его обитателями, познавать их характер, законы их жизни, механизмы их влияния на жизнь людей, на предметный мир –